Глава 29. Трудность в восприятии нового на пути различных верований. Как она естественна во времена первых шагов в движении к наивысшему. Человек еще не в состоянии определять качество другого человека, хотя сие во многом уже очевидно и вне проявления его плоти. Вы взираете на деяния и мысли друг друга, соизмеряете со своим опытом, и уж после сего творите определенный вывод о том человеке. В сущности человека заключена способность определять, что одно создано лучше другого. Сие составляет основу эстетического и практического развития, что помогает двигаться в поисках истины. Но сей поиск ограничивается способностью избрать наиболее рациональное решение из тех вариантов, кои доступны именно его разумению. И лишь в зависимости от значимости той или иной личности, человек может пойти совершенно по иному пути, даже если он его и не разумеет, твердо ступая по предложенному пути, опираясь на веру в ту личность. Чада Божие, живя во плоти, должны сами искать истину, опираясь на личный опыт и опыт своих собратьев. Но в определенные знаменательные времена, когда русло реки жития людей должно быть изменено, дабы подвести их к необходимой цели, Отцом Небесным даются истины. Далее вся трудность заключается в том, что, привыкая к личному поиску истины, человек становится как бы неспособным воспринять неспосланную истину, ибо по инерции продолжается измерять ее либо с личным опытом, либо с опытом прошедших поколений. Размышление об истине во многом приводит к иному пониманию ее. Иное понимание истины есть лжеистина. Бытие Вселенной пронизывают два тока истин, кои протекают бок о бок – истина материальная и истина духовная. Материальная истина неизменна и существует всегда, независимо от желания и разумения всех чад единого. Духовная истина также неизменна по сути своей, но в зависимости от высоты развития разума человека той или иной эпохи ниспосылается в несколько обновленном виде. Отец ваш Небесный обязательно учитывает отклонения, возникшие в движении на основе истин, ниспосланных ранее чадом своим, а также открывает вам новые истины, благодаря коим сможете долгое время двигаться вперед, достигая все больших вершин. Сие новое ниспосылается обязательно с учетом уровня разумения современности, что, естественно, делает его трудновоспринимаемым для разума уходящей эпохи. Явленные Отцом Небесным крупицы духовных истин, человек должен воспринять как величайшую святыню и следовать за ней неотступно. Бессмысленна будет попытка первоначально уразуметь сущность духовного восхождения. Разум современности, явленных истин, не способен постигнуть освященный Богом путь. Он сможет лишь в далеком будущем заключить, к чему сие привело, ибо духовные истины определяют развитие чад Божиих на много веков вперед. Истина не имеет нужды в утверждении себя, не догоняет уходящих, не стучится во врата глухих и не светит в окна слепцов. Она пребывает. Ее же смогут испить только те, кто обладает способностью стать основой будущих творений. Посему новые истины подобны узким вратам, пройти через которые смогут лишь немногие, ибо много званных да мало избранных. Вера дана человеку не для того, чтобы сомневаться. Там, где начинаются сомнения, кончается вера. Верующий есть тот, кто ни на шаг не отступает от законов своей веры. Но верующие хорошо осознают, что с течением времени возможно явление различных пророков. Они также осознают, что пророки приходят не для того, чтобы повторять истины, ниспосланные ранее, но чтобы отверзнуть глаза человеков на новые свершения и исправление содеянных ошибок. А любое новое требует и новой веры, а сие уже опасно, ибо много желающих погубить человека. Находясь в сей связи, человечество пребывает в крайне неудобном положении, что пока еще влечет ко многим жертвам. Ныне сбывается предначертанное Отцом Небесным. Я пришел, как и обещал вам, дабы продолжить начатое Отцом Моим, творя во славу Его и возрождение истинности на земле. Пришел под именем новым и как вор ночью, дабы узреть истинный лик каждого и разделить вас на праведных и неправедных. Сущность современных верующих неизбежно выстроилась так, что они ожидают второго пришествия, не дожидаясь его. Ибо очень легко цепко держаться за букву, принятую много ранее. Идущий по пути не несет за себя ответственность, какая возлагается на того, кто впервые вступает на сей путь, что и повлияло на неизбежную мученическую гибель апостолов. Я пришел не для того, чтобы повторить уходящее, но чтобы отверзнуть ваши очи на новое и помочь непосредственно взойти в Царствие Божие, кое обещано было вам и кое возлегает ныне пред вашими стопами. Все есть Царство души, находящееся на качественно более высокой ступени развития духовной ткани человека. Ныне пред вами та ступень, которая станет определяющей в развитии всего человечества. Ее не сможет преодолеть плоть, способная стать камнем преткновения в предначертанном движении. Знайте, если истина не спосылается с такими знамениями, что ее воспримут все, то сие будет принуждением, ибо среди многих будут и те, кто принял ее, не имея сил сотворить уготованное. Сие приведет лишь к большой утрате. Истина не спосылается в своем чистом виде, что позволит обресть ее только тем, кто велик сердцем своим и жаждет новой влаги Отца Небесного. Сие есть чада, на коих ныне Бог возлагает последнюю надежду во спасение рода человеческого. Отец ваш дал вам великую свободу выбора, что значительно помогает в развитии. Слушайте сердце свое, ибо только оно подскажет посильную ношу. Но ежели вы не можете отойти от имеющегося пути и обресть новый, то завершите путь свой достойно, сохраняя в сердце своем любовь к Отцу Небесному, к ближнему своему и к врагам своим. Исполните достойно заповедь любви, и вы достойные чада Отца своего. Мир вам. Аминь.